Да. Привет. Ну чего тебе? Как настроение? Ты только сейчас звонил, какого еще хуя? Нет, это я первый раз, это другой. Нет, твой голос. Нет, это из Рязани сейчас звонили, из Ухолова. Да что ты? Да, из Ухоловский парень звонил. Угу. Ушлый Ухоловский. Сам служил в инженерных войсках, а форму нацепил, как будто он служил в ВДВ. Как ты считаешь, разве можно чужую форму надевать? Чего? Я говорю, он служил в инженерных войсках, а форму нацепил ВДВшную. Меня ничего не интересует. Нет, как ты считаешь, разве можно чужую форму? Не интересует меня никакие формы. Квартиру подпиши. Хуй тебе. Пожалуйста, я тебе буду ухаживать за тобой. Валь. У меня есть кому ухаживать. Нет, они алкоголики конченые. Ты мне, блядь, свою подпиши. Подпиши, сказал.